Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Пепельный мир. Илья Ветров. Глава 1. Начало игры. Илья Ветров. Просто история про то, как один человек играл. Глава 1. Начало игры. Полоска инсталляции подошла к 100%, и началось обновление. В качестве фоновой заставки изображена космическая станция, а за ней наша планета. Правда, не голубая и белая, как мы привыкли, а покрытая непроницаемым облаком гари. Обновление завершилось. Экран потемнел, и сверху вниз побежала надпись на разных языках «Все можно исправить». Фраза на русском была первая. Приятно. Когда бегущая строка прошла, на экране появилась моргающая надпись «Наденьте 3D очки». Все это время я вертел их в руках от нетерпения. Теперь же, когда наконец-то можно было начать играть, меня переполняли сомнения. Разве это возможно? Онлайн-игра с полным погружением и настоящим виртуальным миром. Неужели существуют такие технологии? Тем более с помощью обычных 3D очков. В конце концов, победило любопытство. Я надел очки. И как только это сделал, перед глазами появилась космическая станция. Она резко стала объемной, словно выскочила из экрана. Я зажмурился. Глупо, наверное, но это была моя первая реакция. А когда глаза раскрылись, то в них ударил свет. И лишь спустя пару мгновений мне удалось разглядеть перед собой небритое лицо какого-то мужика. У него был усталый взгляд и осунувшееся лицо. Одет в странный белый скафандр без гермошлема, да и вообще, больше похожий на удобный комбинезон. И комната была чересчур белая и чистая, стерильная, словно операционная какая-то. Наконец-то очнулся. Мужик помог мне сесть. Оказывается, до этого я лежал. Мы уже думали, ты не выйдешь из кресла, раздался с другой стороны приятный женский голос. Там стояла симпатичная девушка в таком же комбинезоне, как и мужик. Она быстро отцепляла от меня какие-то провода. Я ошарашенно огляделся. Подо мной была пластиковая кушетка, а на мне белое термобелье. Руки-ноги мои. Пошевелил пальцами. Слегка деревянные, но слушаются. Ничего, скоро пройдет, заметила мои движения девушка. Тело еще не отошло от кресла, добавил мужик. А я только теперь осознал, что попал в виртуальный мир. Вот это да, не отличить от реальности. И чтобы окончательно убедиться в том, что это игра, машинально вызвал игровое меню. В воздухе тут же появилась привычная игровая менюшка. И пробежавшись по пунктам, мысленно нажал на последний, выход. Вы подтверждаете выход? Да. Нет. Да. Все вновь потемнело, а когда я открыл глаза, то оказался в своей комнате. Недоверчиво огляделся. Вроде, реал, но уже и не знаешь наверняка. В ощущениях ровным счетом ничего не изменилось. Только что был там, моргнул и уже здесь. Разве что игровое меню на мысленный призыв не появится. Отбросив излишнюю подозрительность, посмотрел на монитор. На экране была все та же игровая заставка. Космос, орбитальная станция, планета. И тут я поймал себя на мысли, что безумно хочу туда вернуться. Это было настоящее приключение. Прямо как в книгах про полное погружение, только никаких капсул и нейрошлемов и происходит все со мной. Я вгляделся в экран и вновь зажмурился от неожиданности, когда космическая станция вылетела наружу. Или это меня втянуло внутрь. Неважно, главное, я снова оказался в игре. Перед глазами тут же появилось обеспокоенное лицо девушки. «Все в порядке. Ты так неожиданно уснул. Это нормально», — вмешался мужик, — «такое бывает. Телу непросто выйти из состояния сна. Что, правда, то, правда? Но это точно не сон. Щипать себя, конечно, не стал, просто одним рывком вскочил с кушетки. Босые ноги приземлились на металлический пол, и мне пришлось переступиться из-за неприятного холодка. Все словно наяву. Даже такие мелочи идеально проработаны. Вижу, ты полностью отошел, пора ввести тебя в курс дела, неожиданно сказал мужик. Подождите, профессор. Я еще не проверила его состояние, вмешалась девушка, рассматривая какие-то картинки на мониторах. На ее комбинезоне висел бейджик ассистент Екатерина Алексеева, а у мужика профессор Александр Серебров. Видимо, местные ученые, а на деле обычные неигровые персонажи. Одним словом, неписи. Без них никуда. Скорее всего, именно они и должны ознакомить меня с игровым миром. Ну, а что касается меня, в комнате не оказалось зеркал, поэтому пришлось подойти к глянцевой белой стене. Все в порядке. В отражении мой привычный вид, рост, телосложение, лицо. Только волос нет, одна побритая налысо голова. Но это дело поправимое. Покопаюсь потом в настройках, выберу прическу. Все, готово. Воскликнула девушка, организм в полном порядке. Профессор же подошел ко мне. Думаю, с формальностями можно закончить. Добро пожаловать на орбитальную космическую станцию «Мир». Одновременно с этими словами он прикоснулся пальцем к стене, где было мое отражение, и белый глянец сменился на прозрачное стекло. Перед нами открылся вид в космос. У меня аж дыхание захватило. В иллюминаторе была видна наша планета, такая же, как на начальной заставке игры, только настоящая. Не застывшая картинка, а живая планета. Не удивляйтесь, юноша, это Земля. Сделав паузу, профессор продолжил, стратосфера планеты засорилась сажей, не пропускающей солнечные лучи, поэтому привычная для нас жизнь на Земле погибла. Как это произошло? На мгновение, забыв, что это игра, удивился я. Это все последствия ядерной войны, с печалью ответил профессор, кто виноват, уже не имеет значения. Человечества больше нет, но есть мы, те, кто пережили трагедию на орбитальной станции. И есть те, кто находится в криосне. Мы всего лишь рабочий и научный персонал, без нас станция погибнет. Однако без вас она тоже долго не продержится. Мы постепенно пробуждаем людей из криосна, чтобы общими усилиями продолжить работу орбитальной станции. Так, здесь все понятно. На Земле жизни нет, мы единственные, кто остался. Не самое лучшее будущее, но надежда есть. Значит, будем играть в космонавтов. Сейчас на станции не хватает ни места, ни ресурсов для дальнейшего существования. Поэтому мы вынуждены отправлять людей на Землю для добычи необходимых ресурсов. А вот это уже совсем другое дело. Значит, все-таки постапокалипсическая бродилка. В результате ядерного терраформирования на Земле образовалась уникальная атмосфера. Как я уже сказал, привычная для нас жизнь погибла, однако не исчезла совсем. Она изменилась. Тоже предстоит сделать и всем нам. Иначе, не может быть и речи о возрождении человечества. И первыми предстоит измениться вам. Он положил руку на мое плечо, тем, кто отправится на Землю в поисках ресурсов и для исследования нового мира. Именно на вас лежит вся ответственность за наше будущее. Ну что, в принципе все понятно. Куда тут дальше идти? Профессор словно прочитал мои мысли. Пройдемте на площадку транспортировки. Одежда. Удивился я. Не босиком же собирать стратегически важные ресурсы и исследовать Землю. «Все необходимое получите перед транспортировкой», — обыденно ответил мой проводник. «Удачи, исследователь, мы верим в тебя», — отвлеклась от своих мониторов девушка и улыбнулась мне. Эх, приятная у нее улыбка. Жаль, что она не пись, а не игрок. Так бы обязательно познакомился с ней поближе. Перед нами раздвинулись автоматические двери, и мы с профессором вышли в коридор. Он, конечно, был не таким белым, как комната моего появления, но тоже светлым и просторным. Слишком просторным для космической станции. В новостях космонавты ютились в узких модулях, утыканных разнообразной техникой, а здесь все было по-другому. Да и к тому же, не было никакой невесомости. Сэкономили что ли на ней? Для удобства, внутри станции установлен режим искусственной гравитации, пояснил профессор, в очередной раз, прочитав мои мысли. Надеюсь, это от того, что десятки других игроков до меня задавали подобные вопросы вслух, а не потому, что мои мысли действительно могут читать. По пути нам попалась парочка ученых в таких же бутафорских скафандрах, к как у профессора Сереброва. А еще через несколько минут мы оказались в просторном складском помещении, похожем на ангар. Это уже точно не вписывалось в мое представление о космических станциях. Такое бывает разве что в играх. Собственно, а я где нахожусь? Так что все нормально. Одно только смущало, они заставили меня весь этот путь проделать босиком. Холодно не было, но вот рифленый металлический пол босыми ногами ощущался. Все это напоминало демонстрацию 3D-эффектов в фильмах. Имя. Командным голосом поприветствовал меня еще один местный космонавт. Такой подсушенный годами мужичок с бейджиком кладовщик Семен Шматко. Фамилия завхоза улыбнула. Имя. Уже более раздраженно повторил Семен. Женя, опомнился я. Хорошо подумал. Скептически посмотрел на меня кладовщик. Как тебя от других отличать-то будут? Это я тупанул. Надо было ник сказать. Так, изменим немного фамилию и все. На большее заморачиваться не буду. Озерник. Да ты у нас созорник. Посмеялся Семен и ткнул локтем профессора, чтоб тот тоже присоединился. Но профессор Серебров остался невозмутим. А Семен, не сыскав поддержки, как-то замялся и сник. Расстроился, что ли? Нет, тогда давайте лучше ос решил я сменить ник. Ну, типа великий и ужасный. И ведь даже в голову не пришло, что такими короткими ники вряд ли могут быть. Остроумный завхоз ничего мне не ответил, вместо этого отвернулся и достал из шкафчика пару ботинок да вещмешок. Втюхнул все это мне в руки и уставился в монитор компьютера. Мол, я свое дело сделал, дальше сам. Мы не обидчивые, поэтому я просто заглянул в вещмешок. Не густо. Там лежал один зеленый камуфляж. Защитный скафандр, ну или ОСК там, на крайний случай. Самый умный. Прищурился завхоз. Еще бы, сам на работе спецсредства выдаю. Специалист по вооружению как-никак. Да нет, только, как камуфляж защитит от радиации. Он и не должен, усмехнулся Шматко, ты разве не знаешь? От радиации защитного костюма пока не придумали. Что? Поразился я. Ну хоть какая-то защита должна быть. Тут подключился профессор, молчавший все это время. Не переживайте, без защиты вас никто не оставит. Костюм и, правда, не придумали, а вот химические реагенты, защищающие организм от излучения, да. В нагрудном кармане должна быть упаковка жевательных пластин, что снижают радиационный фон внутри тела и увеличивают сопротивляемость излучению. Пока, это все, чем мы можем помочь, в дальнейшем тело само перестроится в новых условиях. Значит, вот как. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Ну да ладно, это же игра. Буду жевать в жвачке, главное, чтобы работало. Оружие. Задал я второй интересующий меня вопрос. Здесь космическая станция, а не военный полигон, запричитал Семен. Об оружии придется позаботиться самому. Спокойно констатировал профессор Серебров, на Земле хватает аномальных явлений, подумайте, как можно этим воспользоваться. Аномалии это, конечно, интересно и здорово, но как мобов валить без оружия? Правда и с этим смириться можно. Отсутствие оружия на первых порах, привычное для игр явление, все равно появится, просто пока раздают казенный шмот, хотелось урвать побольше. Ну, все. «Проваливай, давай уже», не вытерпел Семен. Впрочем, мое терпение тоже подходило к концу. Этот грубый непись нереально раздражал. В дело вновь вмешался профессор Серебров. «Пора отправляться, так что пройдите на транспортировочную площадку», он указал на невысокий металлический постамент с десяток квадратных метров. Вокруг него были наставлены ящики и припаркована парочка автопогрузчиков. Я послушно поплелся к нему. И так слишком много времени провел на стартовой локации, пора уже сваливать. Когда я встал в расчерченный оранжевой краской квадрат с крестиком в центре, то до меня наконец-то дошло, что пора бы уже переодеться. Пришлось вспомнить армию, похоже, ждать меня никто не собирался. Вон, профессор уже договаривался с кем-то через встроенный в скафандре микрофон на координатах выгрузки. Да еще и Шматко решил зачем-то дать совет. Нашел время. Не забывай схронки делать, а то потеряешь все свое добро и останешься ни с чем. Запасливый человек, он всегда сможет необходимым добром разжиться. Потом завхоз немного замялся, но все же добавил, это, если обзаведешься чем-нибудь интересным, заходи, не обижу. Знаю, как не обидишь. Скупишь все за копейки и оставишь ни с чем. Все торгаши на стартовых локациях такие. Закончив переговариваться по микрофону, профессор Серебров тоже решил сказать пару слов напоследок. Предупреждаю, транспортировка может быть неточной. Сигнал сквозь атмосферу проходит плохо. Так что, в этот момент земля ушла из-под ног, а потом меня просто выбросило в воздухе. Я упал, причем, совсем не больно. Огляделся. Кажется, на земле. Первый взгляд на новый мир поражал воображение. Такое не увидишь и во сне. Представьте себе мир разрухи и песка, а теперь добавьте к этому темное небо и буквально светящийся воздух. Жутко и одновременно красиво. Куда ни посмотри, кругом песок. Картину разбавляли лишь разваливающиеся на глазах здания. Покосившиеся, обвалившиеся и практически занесенные все тем же песком. К тому же, они еще и светились, словно неоновые лампы. Одни ядовито-зеленым, другие перламутровым, ну а некоторые просто тусклым желтым светом. Была даже многоэтажка, что моргала, словно барахлившая лампа. Интересная фантазия у разработчиков. Встречались и растения, крупные, полупрозрачные и излучающие все то же свечение. Это были настоящие оазисы. Они буквально оплетали полуразрушенные здания. И их совсем не смущало отсутствие солнечного света. Профессор Серебров был прав, все изменилось. Уже не было ничего привычного взгляду. Даже воздух и песок, и те изменились. Как он сказал, уникальная атмосфера. По-моему, здесь все было уникальное. Впрочем, это всего лишь игра. Фантазия разработчиков, потрудившаяся на радость геймерам. Они создали занятный мир. Мир без солнечного света. Мир, где с неба постоянно сыплется пепельный снег и застилает собой искореженные остатки разрушенной цивилизации. Мир, в котором я буду играть. Но все же, какой реализм. Полное погружение, это что-то. Не только картинка и цвета, но и ощущения. Буквально все делало мир живым. Тяжелый и прохладный воздух, даже легкое покалывание кожи по телу. Кстати, откуда оно взялось? Еще и голова побаливает. Неужели радиация? Захотелось посмеяться над шуткой разработчиков, но меня тут же скрутило в жутком приступе рвоты. Кровавой рвоты. Мне уже было не до смеха. Отплевавшись, я быстро добрался до пачки жвачек и запихнул одну пластинку в рот. Отошло не сразу. Ну и шуточки у разработчиков. Хотя сам виноват, надо было ее первым делом заживать. Впрочем, пора бы уже начинать играть, а не страдать ерундой. Поблизости не было ни одного моба или игрока, но чтобы не рисковать, я выбрал невысокие развалины, люминесцирующие красным цветом, и направился туда. Зашел в помещение с обвалившимся потолком и засел в угол. От стен шло тепло. Приятно. Потому как на улице было слегка прохладно. Не ядерная зима, но осень уж точно. Место вроде бы безопасное, поэтому можно немного покопаться в настройках. Разобравшись с менюшкой, к своему огорчению не нашел опции внешнего вида, меня очень волновала бритая налысо голова. Зато наткнулся на регулировку болевого порога. И был удивлен, когда узнал, что ощущение боли находилось на отметке 0,5%. Сразу захотелось поднять как минимум до десятки. Мы же герои, а не какие-нибудь слабаки, но система предупредила, что в ближайшие 24 часа болевой порог автоматически отрегулируется на отметке 30%. Меньше нельзя, а больше только мазохисты установят. Все-таки это игра, а не пыточная. Для начала открыл меню персонажа. Привычные характеристики силы, ловкости и интеллекта на месте, а вот цифровых показателей к ним нет, одни лишь индикационные полоски. Так сразу и не разберешь, плох ты или хорош. Исходя из неполностью закрашенной полоски состояния здоровья, ясно лишь то, что радиация изрядно подъела мои жизни. Ну да ладно, восстановится. Заглянул во вкладку умений персонажа, но обнаружил там чистый лист. Сразу видно предоставлять возможность грамотно распланировать свое развитие игрокам разработчики не собираются. В какой-то мере так даже интереснее, у меня все равно никогда не было в этом опыта. Я всегда играл соло и максимум до 20 уровня, дальше онлайн игра, как правило, надоедала. Покопавшись еще в менюшке, больше ничего интересного не нашел. Ни карт, ни журнала заданий, ни каких-либо системных справок. Поэтому решил разобраться с инвентарем. Как оказалось, игра позиционировалась на реализм, и меню инвентаря в ней попросту отсутствовало. Пришлось лезть в вещмешок. Впрочем, ничего нового там не нашлось. Зато, проверив внешние карманы, отыскал респираторную маску. Сразу надел ее на лицо. Дышать стало легче, а то до этого, витающий вокруг пепел, постоянно норовил залететь в рот. Я припомнил добрым словом профессора Сереброва и Шматка. Злыдни, и ведь ни одного слова про маску не сказали. Отыскав в другом кармане небольшой планшет, я еще раз припомнил своих знакомых. Создавалось впечатление, что инструктаж со мной провели абы как. Повертел планшет в руках. Небольшой черный девайс, все просто и серьезно. Нажал на единственную кнопку, планшет активировался. Пришлось пройти авторизацию и придумать пароль. Это еще интересно зачем. Ну да ладно. На экране появились значки карты, журнала, заметок, чата и камеры. Так-так, посмотрим. Карта оказалась спутниковой, но, тем не менее, ничего не отображало, кроме небольшого светлого пятна, где я сейчас и находился. В журнале тоже было пусто, зато чат пестрил разнообразными сообщениями, типа «Кто на слона?», «Вар нужен хил?» и тому подобное. Однако они меня не интересовали. Из доступного оставалось лишь сделать фото на память с места первого появления и черкануть что-нибудь в заметке. На большие планшет не способен. Убрал его на место и довольно потер ладони. Вот теперь вроде бы все, мало-мальски разобрался, пора бы и подумать, чем заняться. Для начала осмотрелся. Вроде все чисто. Но не тут-то было, в воздухе возник новоявленный добытчик ресурсов. Он появился в метрах 10 от земли и тут же распластался на песке. Ничего страшного, с таким болевым порогом он это даже не заметит. Как и предполагалось, парень бодро поднялся на ноги и начал озираться по сторонам. Собственно, как и я сам, какое-то время назад. Одно напрягало. Игрок появился, но никакой информации о нем игра не отображала. Непорядок. В онлайн-играх всегда можно было кликнуть правой кнопкой мышки по игроку и получить всю доступную информацию. Повинуясь внутреннему наитию, сосредоточил взгляд на игроке и увидел над ним системную справку с ником «Ща убью». Я рассмеялся. Детский сад. Хотя мой ник не сильно лучше. Все-таки великий и ужасный. Внимание! Открыто умение наблюдения. Выскочившее уведомление приятно обрадовало, и мне стало ясно, как обзавестись новыми умениями. Надо просто выполнить действия, которые игровая система связывает с определенными умениями. Считай, дело сдвинулось с мертвой точки, и можно начинать прокачиваться понемногу. Надо только разобраться, что дает это умение. И только решил открыть вкладку умения, как послышался хлесткий удар плетки. Кто-то выстрелил. Я вновь посмотрел в окно и увидел, как на земле распластался тот самый игрок. Четко его. Вот только стрёмно это, валить нуба. Да и к чему оно, у него же еще ничего нет. А на его месте, между прочим, мог оказаться я. Кулаки сами сжались от злости. Работа ПКАшника. Мне с ними сталкиваться еще ни разу не приходилось. Обычно механизм игры защищает новых игроков, а до уровней, когда эта защита прекращает действовать, я никогда не добирался. В этой игре, похоже, никакой защиты не предусмотрено. Ничего не поделаешь, полное погружение, реализм. Кто на заре человеческой цивилизации будет защищать маленького человека? Вот то-то же. Никто. Через пару минут к телу подошел игрок. Поверх камуфляжа наброшен черный плащ, отдаленно напоминающий ОСК. Лицо полностью закрыто какой-то навороченной респираторной маской с крупными красными линзами. Голову накрывал капюшон, а на спине красовался рисунок. Желтый смайлик с красными глазами и острыми зубами, с которых капала кровь, забрызгавшая весь подол плаща. Но внимание привлекло другое. За спиной ПКшника висел внушительных размеров дробовик. Серьезный мужик. К такому близко не подойдешь. Ник Свежеватель. Я поморщился, потому что имя оказалось говорящим. Свежеватель стащил с трупака всю одежду, кроме белой стартовой пижамы и, вынув нож, принялся вырезать тому внутренности. Зрелище жуткое. Мне тут делать нечего. Свежеватель, похожий матерый ПКшник, да еще и долбанутый на всю голову. Связываться с подобным игроком точно не буду. Да и куда мне, игроку, что только начал играть. У меня даже оружия нет. Но ник ПКшника запомню, буду обходить стороной. Не оборачиваясь, я ушел в противоположную сторону. У меня оставалось около часа. Жуткая расправа над новичком немного подпортила впечатление об игре, но все равно мне хотелось как можно больше успеть исследовать новый мир. Он казался таким реальным, а мои приключения только начинались. Меня буквально захватил дух исследования, как в детстве, когда какой-нибудь проулок между старыми домами кажется таким заманчивым и таинственным, когда везде можно найти что-нибудь интересное. Вот и сейчас приглядел себе впереди интересные развалины и решил посмотреть, что внутри. Сделал несколько шагов, когда тело медленно начало заваливаться в бок, а где-то со стороны вновь послышался удар плетки. Перед глазами все потемнело, а когда я смог наконец-то их раскрыть, то уже сидел среди развалин в одной белой пижаме, том самом тирамбелье, в котором появился в начале игры. Вот сволочи. Вырвалось у меня, подстрелили. В голову запоздало пришло осознание, что у свежевателя не было винтовки. Группами работают, гады. Ладно, сам виноват. Мог бы и раньше об этом подумать. Вот только, где теперь шмотки брать? И где мой планшет? Я уныло посмотрел на свою белую пижаму. Ну, хоть не голышом остался. Взглянул на босые ноги и радости поубавилось. Зато штрафов за смерть нет. Подбодрил себя, встал и осмотрелся. Вокруг какие-то развалины. Ни алтаря, ни плиты возрождения, однако воздух в месте моего возрождения слегка плыл, словно на жаре. Буквально в паре метров отсюда подобное не наблюдалось. Попытался разобраться, в чем причина, но ничего не обнаружил. Однако воздух в этом месте явно отличался, он словно дышал. И в этот момент система неожиданно наградила меня за старание очередной игровой справкой. Аномалия возрождения. Значит, вместо храмов игроки возрождаются внутри какой-то аномалии. В принципе, логично для игрового мира без богов. Да и кто здесь будет храмы строить? Кругом одни руины и пустыня. Я наугад выбрал направление и пошел исследовать местность, где меня выбросило. По пути подобрал парочку камней. Так, чисто для самообороны. Мало ли кто с дробоганом встретится. Хоть камнем брошу в обидчика. Но лучше пока никого не встречать. Для начала надо добраться до безопасной зоны и получить первый квест. Странно, кстати, что у меня до сих пор его нет. Ну, там, дойти туда-то, плюс конечная точка на карте. Хотя без планшета у меня и карты-то нет, и куда идти вообще непонятно. Решил на всякий случай двигаться максимально тихо и неприметно, чтобы не натолкнуться на новых ПКшеров. Наградой мне было системное сообщение. Внимание! Открыто умение скрытность. Неплохо, немного осторожности и уже результат. А то из-за неожиданной смерти совсем забыл про местную специфику открытия умений. И пусть это снова произошло без моего желания, но открытое умение меня вполне устраивало. С помощью скрытности можно будет опасных мобов или игроков обойти, да и атаковать первым, если понадобится. Именно под эти мысли меня взял врасплох первый местный моб. Какая-то теплая и липкая светящаяся гадость высунула голову из-за каменюки и дотронулась меня. коснулась моей босой ноги. Меня словно ошпарило кипятком, из перепугу я запустил в нее сразу оба камня. Результат – светящаяся субстанция размазалась об камень. Внимание! Открыто умение «Бросок камня». Внимание! Открыто умение «Меткость». Я взглянул на остатки светящейся жижи по консистенции, похожей на тело медузы, и пару камней, которые теперь тоже светились. А кто это собственно был? Завалил кого-то и даже не понял. Причем не было никаких сообщений о нанесенном уроне, получении опыта, и даже окно с лутом не появилось. Довольно-таки непривычно. По-моему, разработчики слегка перегнули с реалистичностью. Играть без привычных игрокам сервисов как-то неудобно. За этими мыслями меня застал второй моб. Такая же светяшка. На этот раз я не испугался и дождался всплывающейся справки с названием моба. Светящийся червь. Ну, в принципе похож. Только полупрозрачный, словно желтая слизь и размером с мою руку. А вот уровень неизвестен, система попросту ничего не выдала кроме имени. И еще... Вокруг меня один за другим стали высовывать из песка свои светящиеся мордочки другие черви. Когда их показалось около 10, я запаниковал. А вдруг они ядовитые? Путь к отступлению мне уже отрезали, поэтому я быстро подобрал несколько камней и бросил их в мобов. Как результат, еще парочка светящихся камней и резко загревшиеся черви. Они заколыхались, словно водоросли в воде, вытягиваясь из песка вверх. В общем, пришлось хватать с земли, что попало, и швырять в них. Благо полученное умение позволяло, да и сами черви разлетались ошметками от одного лишь камня. В попыхах подхватил что-то склизкое. Сжал. И оно неприятно растеклось по руке. Взглянул. Боже. Я принялся быстро отряхивать руку от желтой слизи. А потом без раздумий рванул вперед, прорываться. Прыгнул и, разумеется, приземлился на червей, растоптал парочку и быстрыми прыжками вырвался из окружения. И только, когда отбежал на пару десятков метров и остановился, смог разглядеть перед глазами очередное системное уведомление. Внимание! Открыто умение люминесценция. Ничего не понимая, взглянул на руки. Замазанные слизью участки кожи излучали желтое сияние. На голых ступнях та же картина. Обуви-то не было. Вот же. Обтер руки об пижаму и осмотрелся. Черви за мной не гнались, поэтому можно было немного отдышаться. Удивительно, шкалы выносливости не было, но короткий спринт дал о себе знать. Дыхание зачастило, да и пульс тоже, как после реального бега. Посмотрел еще раз на руки. Они светились словно лампочки. Та еще картина. Ноги тоже. Но там сверху налип песок, поэтому выглядело еще экзотичнее. Никакой панели быстрого доступа к умениям не было, да и кнопок активации тоже, поэтому просто мысленно пожелал загасить свет, и как ни странно сияние исчезло. Включить. Руки снова засветились словно фонари. Так, интересная способность. Теперь хоть факелами и фонарями запасаться не придется, если света не будет. Я окончательно отключил электропитание и решил вернуться назад, посмотреть, что там с моими червями. Никаких уведомлений не было, но прикончил их, я прилично. Может, на этот раз что-то и выпало. Когда вернулся назад, обнаружил разросшуюся колонию червей. Они вытянулись вверх чуть ли не на метр и теперь напоминали заросшую травой полянку, шевелящейся травой. А вокруг валялось несколько светящихся камней, тех, которыми я умудрился прикончить червей. Вдруг чего-то стоят. Мелькнула мысль. В итоге нагреб их в охапку и прочь оттуда. Внимание! Открыто умение собиратель. Вы не можете принять умение, так как у вас нет свободных очков для распределения. Желаете сохранить умение в списке распределения? Да. Нет. Что? Значит, есть очки распределения. Почему мне об этом никто не сказал? Так, сколько их у меня? 5. Получается, первые случайно открытые умения присваиваются автоматом, а остальные можно выбирать. Жаль, что мне об этом сразу никто не сказал. И интересно, когда выдадут следующие очки? И сколько? Озадаченный новой информацией, Я запнулся и чуть не растерял свои трофеи. Так дело не пойдет, нужна сумка. Пробежался взглядом по округе и уцепился за торчащий из песка черный обрывок. Короткая археологическая раскопка и у меня в руках полиэтиленовый пакет. Обычный такой черный пакет майка, слегка изношенный и дырявый, но в целом для транспортировки камней пригодный. Он даже системой определялся как полиэтиленовый пакет. Это разработчики неплохо пошутили. Хотя кто его знает, может реально, полиэтилен как материал способен пережить ядерную войну, в конце концов, обычный тонкий полиэтиленовый пакет разлагается 100-200 лет. В общем, не мудрствуя, сложил в него свои камешки и пошел дальше с таким чувством, будто из магазина иду. И пусть меня же отправили на землю для добычи ресурсов, а эти странные светящиеся камни вполне могут кого-нибудь заинтересовать. Первое правило игр с открытым миром – собирать все, что плохо лежит, потом пригодится. Если не продам кому-нибудь, то в крафте использую. Спустя несколько минут, опытным путем выяснил, что возрождение происходит недалеко от места смерти. Тупо наткнулся на труп игрока, того самого ща убью. Парня разделали, мама не горюй. Выпотрошили словно рыбу. Меня прямо там, возле него вывернуло. Как в самом начале игры, только на этот раз не кровью, а желудочным соком. Игра становилась слишком реальной. Запах, вид, все было жутко правдоподобно и мерзко. Мне, конечно, доводилось видеть подобные картины у экспертов на компьютере. Но, то были просто фотографии, сейчас же все казалось слишком настоящим. Такое чувство, будто не в виртуальный мир попал, а в другой, но оттого не менее реальный. Зато теперь понятно, почему игра не получила официального распространения. Да ее бы попросту не пропустила государственная цензура или затаскали по судам всякие общественные организации. Рейтинг R и плюс 18 даже близко не стоят с тем, что здесь происходит и как это ощущается. Однако не об этом ли мечтают миллионы геймеров? Игроки по своей природе кровожадны, и увидев на экране монитора брызги крови, ощущают восторг. Посмотрел бы я на этих маньяков, окажись они здесь. Произошедшее останется ничего не значащим фактом только для людей, привыкших видеть подобное каждый день на работе. Я не привык, и мне реально стало плохо. Пришел в себя, только забившись в памятный уголок красных развалин. Тепло от стены успокаивало. Похоже, место стало для меня неким островком безопасности. И помогло осознать, что это всего лишь игра. Я развернул перед собой меню и пролистал до кнопки выхода. Там, где-то с другой стороны развалин должен лежать и мой труп. И вместо того, чтобы на него смотреть, у меня возникло непреодолимое желание выйти из игры. Нет, еще рано. Я свернул меню. Игра на поверке оказалась слишком реальной и жестокой, но она все еще оставалась игрой. И в принципе мне всегда нравились такие. Просто пока находишься по другую сторону монитора, чувствуешь себя защищенным. Здесь это чувство исчезло. Это и напугало меня. Но ведь безопасность игры никуда не делась. Да, я умер, но воскрес же. С этими мыслями я поднялся, прошел через остатки здания и вышел с другой стороны. Мой труп лежал на месте. Даже камуфляж и берцы с него не стали снимать. Я подбежал и сплюнул. Распотрошили, твари. Что будет с игроком, привыкшим поступать жестоко в игре, если его жизнь превратится в игру? Тут и думать нечего, он сорвется. Вот и эти отморозки отрывались, как могли. В жизни, небось, вежливые люди, а тут... Одно только остается непонятным, зачем в игре доступна такая жестокость? Неужели все дело в погоне за реалистичностью? Хотя кто не мечтал об игре без каких-либо ограничений, остается надеяться, что не всем тут срывает башню. Не обращая внимания на засохшую кровь, я стянул со своего трупа как камуфляж и берцы. Признаюсь, нелегко мне это далось. Смотреть на свое безжизненное лицо жутковато, но геймерское восприятие мира помогло справиться, и спустя какое-то время одежда была уже на мне. Куртка, правда, не застегивалась, все пуговицы были срезаны, Но это мелочи, больше удручало отсутствие вещмешка с планшетом и респираторной маской. Собравшись, пошел дальше. Надо было уже отыскать оружие и нормальную зверюшку, а то до сих пор не взят ни один уровень. Не успел отойти далеко, как за спиной послышался странный звук. Резко обернулся и замер. Над моим бывшим телом склонился на корточки ща убью и зарылся головой в распотрошенную на животе рану. Он по-настоящему ел его. У меня в груди похолодело. Дождавшись, когда появится справка над игроком, увидел имя Гуль. Это моб. В этот момент он поднял голову и уставился на меня. Глаза красные, рот неестественно большой, острые зубы и повсюду кровь. Не знаю, что на меня нашло. Это же всего лишь игра. Но я развернулся и как угорелый помчался в сторону ближайших развалин. А для моба словно прозвучала немая команда «ФАС». Он тут же вскочил на ноги и, согнувшись пополам со свисающими вниз руками, рванул за мной. Оглянулся. Сердце ушло в пятки. Гуль рычал мне в спину и мчался за мной. Я отмахнулся от вылезшего системного уведомления. Сейчас было не до него. Спотыкаясь, взобрался по груди обломков и влез в окно на втором этаже какого-то здания. Как только оказался внутри, в проем окна запрыгнул Гуль. Быстрый, зараза. Следующие несколько минут я беспорядочно носился от твари по коридорам обвалившегося здания и успокоился лишь, когда забился в какую-то щель. Гуль должен был потерять меня из виду и разъигриться. Нужно лишь отсидеться пару минут. Просидев какое-то время без единого движения, наконец-то пришел в себя. Вроде все утихло. Осмотрелся. Оказалось, что я спрятался под лестничным пролетом. Пакет с камнями каким-то чудом остался при мне. За все время бега я умудрился схлопотать парочку ссадин, но на шкалу здоровья это никак не повлияло. Зато мое сердечко все никак не могло успокоиться. Харвер, мать твою! У меня соднило горло от бега, так что хотелось прокашляться, но я терпел. Не хватало еще привлечь внимание того моба своим кашлем. Как с ним сражаться, непонятно. Мало того, что у меня не было оружия, так банально, мне просто было страшно выходить к нему один на один. Кстати, что там за оповещение выдавала система? Сфокусировал взгляд на свернутом внизу области зрения окне, и оно развернулось. Внимание! Открыто новое умение «Бег». Вы не можете принять умение, так как у вас нет свободных очков для распределения. Желаете сохранить умение в списке распределения? Да. Нет. Вот только мне от этого умения не холодно, не жарко. Надо срочно найти какое-нибудь оружие. Еще раз осмотреться. На глаза попалась куча камней, сваленных в самом углу под лестницей. Неспроста это. Как-то они все подозрительно в одно место забились. Проверим. И в награду за мою интуицию, среди камней обнаружилась небольшая сумочка, что крепится ремнем на пояс, и которая опозналась системой как армейский подсумок. Внимание! Открыто достижение «Расхититель». Теперь в случае нахождения рядом с чужим тайником, у вас есть шанс обнаружить его. Это, конечно, хорошо, но по-настоящему приятно было обнаружить внутри подсумка планшет в точь-точь как мой, перочинный нож, и самое главное, пистолет Макарова с двумя запасными магазинами. Вот это я понимаю схрон. Спасибо запасливому игроку или игровому рандому. Я взял в руки пистолет, как настоящий. Уж мне ли не знать. На работе приходится иметь дело с ПММ чуть ли не каждый день. Передернул затвор. Патрон попал в патронник. Поставил на предохранитель. Так делают ОМОНовцы, быстрый спуск называется, чтобы в бою не тратить лишнее время. Здесь главное не забыть, что патрон в патроннике. А то некоторые таких дел умудряются наделать, вплоть до того, что на автомате передергивают затвор и пистолет клинит в самый неподходящий момент. Достал магазин. Еще 7 патронов, один в патроннике. Итого 8. Вставил на место и обернулся на легкое дуновение. С лестницы вниз свесил голову Гуль и смотрел на меня красными как огонь глазами. Я вздрогнул, а потом все произошло на автомате. Руки взметнулись вверх, сбрасывая по пути предохранитель. Первый выстрел тугой, потому что без передергивания затвора, а затем весь оставшийся магазин налегке. Руки еще дрожали, а гуль с развороченной головой повалился на пол.